60-е. Капилляр. Эпоха изогнутых килей миновала вместе с парусным флотом. Возможно, когда-нибудь, после исчерпания мезозойских запасов древесины, они снова войдут в моду. Однако разведного угля еще достаточно, так что вначале надолго возвратится век пароходов. Следовательно, до прихода на арену красивой закругленности днища еще коптить и коптить, приблизительно 2000 лет, до полной выработки запаса черного золота. Так что позабытый метрополией авианосец Фенимор Купер не лежал на боку. Он не имел киля как такового, а потому, когда вода схлынула, равнехонько лег на свое прямое днище. Оставшийся внутри экипаж мог радоваться, ибо не ощущал дискомфорта по случаю перекоса палубы. Отряд «Пульсар», приближающийся к своей цели, тоже мог радоваться тому, что после проникновения внутрь он перестанет испытывать на себе тяготы, связанные с неровностью рельефа. А рельеф действительно надоел. Углубку, расширение и модернизацию канала произвели 15 лет назад. Кроме того, его русло с того времени чистили не раз, но сейчас, в безлунной дымной ночи, это мало ощущалось. Вполне вероятно, что командирский комп мог с помощью встроенных справочников произвести расчет оседания ила на средний квадратный метр дна, однако и без этого становилось ясно, что с эрозией почвенного слоя страны Панамы не все, слава богу. На титановые ступни были натянуты специальные расширители подошв, по-простому лапти. Однако экипированные сверх нормы роботизированные солдаты, а тем более те, кто тащил груз, часто проваливались до колена и выше. Если бы не механические голени и основанные на памяти металла искусственные икры, пульсару бы никогда не светило пробраться к цели не только до рассвета, а вообще за конечное время. В кое-каких местах вода не ушла. Но некогда, да и опасно было лавировать. И чем эта мокрая грязь отличается от такой же, но чуть подсохшей? Иногда на обнажившейся суше валялась рыба. Она плохо наблюдалась в инфракрасном диапазоне, но весьма хорошо в светоумножителях. Кроме того, некоторая шевелилась, а на такое мигом реагировала компьютерная система предупреждения. Если бы в округе не шли бои, местным, судя по куцам и огородам, не слишком богатым жителям, стоило бы этой ночью отправиться на сухопутную рыбалку. Тут попадались весьма большие, увесистые экземпляры. А иногда встречались еще более увесистые бревна. Бог знает, откуда они здесь взялись и почему затонули. Может быть, в недалеком прошлом тут опрокинулась баржа, груженная железным деревом? В справочниках такое событие не отмечалось. Но вдруг владельцы канала не заинтересованы в разглашении подобных секретов? Их можно понять, учитывая сверхприбыли и общий оборот проходящего сквозь Америки капитала. В общем, бревен было много, не меньше, чем настоящих железок. Неужели их запросто носят с места на место искусственными течениями Панамы? В общем, загадок в пути следования хватало. Но сейчас вовсе не эта казуистика просчетов местных дворников волновала солдат. Шум боя постепенно приближался. Очень скоро они попадут в эпицентр. Там, впереди, их могла поджидать засада, а может, просто пристрельная площадка. Мало ли, вдруг таинственные, неизвестного вероисповедания и госпринадлежности минометчики внезапно решат произвести фрагментарную углубку канала. Такое событие никак не получалось исключить из расчетов.